наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. В благодати ты велик, милосердий терпелив. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Україні. О, Боже, дай! важку годину. О Боже, дай нам з неба миру в кожну сім'ю, в кожну